Общая схема электролиза выглядит следующим образом. 2 натрий 2 СО4 плюс 6 H2O – эта реакция протекает только при подключении постоянного тока. То есть сверху пишем электролиз. Выделяется 2H2 и плюс 4 натрия OH – это у катода. И O2 и плюс 2H2SO4 у анода. Из нашего уравнения видно, что при электролизе сульфата натрия на катоде выделяется в два раза больше газа водорода, чем на аноде кислорода.